Глава 7. 12 августа. Мир Белазов. Севох. «Доброе утро!» — радостно произнес я в трубку, когда Туман ответил на мой звонок. «Доброе!» — буркнул Туман. «Че так рано-то?» «А мне хорошо. На часах почти 8 утра, я выспался». «А это тебе моя мстя за все случаи, когда ты вот так нас всех с утра будил. Вставай давай, идуй ко мне, я завтрак заказал». «Кому там не спится?» — услышал я на заднем фоне такой же сонный голос грача. «Саня веселится. Вставай, грач!» — ответил ему Туман, и тут же мне. «Ща будем». «Вот только попробуй меня разбудить!» — пробухтел из-под одеяла Слива. Кирпич уже проснулся, сидит вон на кровати, потягивается. «Ты так уже проснулся!» — легонько хлопая себя по щекам, заметил Кирпич. «Вставай, Слива. У нас дел полно, и шеф он завтрак на всех заказал». «Да встаю, встаю!» Слива рывком скинул с себя одеяло. «А я выспался», — похвастался я. А у меня и правда было великолепное настроение. В дверь раздался негромкий стук. Кирпич тут же вытащил из-под подушки пистолет. «Спокойно, пацаны», — остановил я их. Слива вон тоже за стволом потянулся. «Это завтрак приехал». «Кто там?» — громко спросил Кирпич. «Вы завтрак в номер на 5 персон заказывали?» — ответили из-за двери. Кирпич как был в трусах с пистолетом в руках, так и пошел открывать. Но дверь открывал осторожно, встал сбоку от нее. Хотел я ему, конечно, напомнить, что это гостиница наших братков, и пару их человек дежурит внизу. Но не стал. Пусть не расслабляются. Личка, а не моя. Или кто? Открылась дверь, и спустя пару секунд к нам в номер архи, один из работников данной гостиницы, немного опасливо косясь на Кирпича с пистолетом, катил большой столик, заставленный тарелками с закусками, и сверху стояла большая турка. По номеру тут же поплыл сумасшедший запах свежесваренного кофе. За пару минут архи ловко разложил все на большом столе в центре номера. «Тащи еще», — оценив качество блюд и кофе, сказал я ему. «Чего именно?» Слива уже сделал себе огромный бутерброд, на который ушла почти вся нарезка с одной из тарелок. Всего и побольше. Сейчас еще 2 придут. Те тоже пожрать любят. И кофе 2 таких турки. — Ага, побольше, — поддержал меня Кирпич с набитым ртом. — Хорошо, 10 минут дайте. Архи тут же вышел из номера, катя перед собой столик. Я и глазом не успел моргнуть, как тарелки турк опустили. — Вы что, все сожрали? — обалдело спросил я. Кирпич со Сливой сделали вид, что меня не услышали. Вот же обжоры. Тут распахнулась входная дверь, и к нам в номер пришли Туман с грачом. «О, как вкусно кофе пахнет!» — понюхал воздух грач. «Только некоторые все сожрали!» — буркнул я. «Еще добавка будет?» — довольно произнес Кирпич. Архи вернулся достаточно быстро. На этот раз еды и кофе он принес побольше. Пока завтракали, я быстренько прокрутил в голове события вчерашнего дня. Собравцы с остатками своего отряда катили к себе. За их ранеными тут в больнице есть кому присмотреть и обеспечить всем необходимым. Ох, не завидую я всем тем, кто участвовал в штурме дома. Теперь гонять их будут до 7-го пота, а вместе с ними и всех остальных. Первая операция, и так крупно облажаться, с такими потерями, но ничего, первый опыт получили. Мы поехали ночевать сюда, в гостиницу. Остальные укатили куда-то в другое место. По тачкам помог Шун. Пацаны подогнали Икса и Кабана к одному из баров, принадлежащих бригаде Шуна. Там за руль сели 2 бойцов и уехали, а Слива с Кирпичом пошли в бар бухать. Потом, через пару часов, уже достаточно пьяненькие, пошли в полицейский участок писать заявление об угоне. К этому времени уже были достаточно хорошо заправлены спиртным. Через пару часов завалились в полицейский участок, типа сидели с друзьями в баре, пили. У них вытащили ключи и угнали обе машины. К этому времени обе тачки уже горели где-то на окраине Севоха. Плюс эти 2 братков за рулем еще парочку аварий устроили. Ну, чтобы совсем все правдоподобно было. Ну и, само собой, у Кирпича со Сливой было крепкое алиби. Пусть теперь полицейские ищут, кто угнал машины. Гонял на них по городу, участвовал в перестрелке, а потом сжег их. «Мент этот твой не звонил по палату?» — спросил я у Тумана. «Да погоди ты, рано еще». Он обещал к обеду, а сейчас утро. «Я больше на Шуна и его пацанов надеюсь», — добавил Туман. «Эти сейчас весь город вверх дном перевернут, но что-нибудь точно выяснят, так что ждем их». Крот тоже отзвонился. — взял слово грач. — Сидят с ученым и врачом, ждут нашей команды. Они вчера тоже, малеха, отдохнули. — Кстати, — вспомнил я еще одно, — а где тот пленный-то? Ну, которому грач челюсть сломал. Грач усмехнулся, а Туман посмотрел на меня сукоризно и спросил. — Саш, ну что ты как маленький? — Понятно. А зачем тогда ему док помощь-то оказывал в подвале? — Да там все как-то быстро произошло, — неопределенно ответил Туман. — Так, на автомате, потом поняли, что он нам ничего нового не скажет. Ну и зачем он нам такой? Братки вон приехали и увезли его. Сам понимаешь, куда они его дели. — Ну да, лечить его точно никто не будет. — Злые вы, — хихикнул Кирпич. — Ну, правильно, нет человека — нет проблемы. Где-то через час, когда мы уже плотно позавтракали, у Тумана зазвонил сотовый. — Шум, — проинформировал он нас. — Да, говори. Секунд 10 он его слушал. Судя по тому, как он начал улыбаться, новости были хорошие. «Через пару минут будем», — и отключился. Пацаны Шуна взяли одного из доверенных лиц палата. «Ни хрена себе оперативность!» — обалдел я от столь неожиданной новости. «Где они его взяли-то?» «Сейчас узнаем. Пошли. Они его сюда привезли. На складе нас ждут. Мы уже давно были одеты. Так что осталось только обуться». В коридоре нос к носу столкнулись с Ухом. Он тоже из бригады Шуна. «Здорово, мужики!» — выпалил тот, протягивая руку. — Меня Шун за вами послал. Пошли, взяли голубчика одного. — Он точно знает этого палата? — спросил я. — Точно, — усмехнулся Ухо. — Трудно врать, когда тебе колени сверлят тонким сверлом. Бля, меня аж передернуло после этих слов. Я даже представлять не хочу, какая это боль. А Слива добавил. — Не иначе у наших мушкетеров научились. — Не, мы и сами умеем языки развязывать, — спокойно ответил Ухо. «В нашей профессии всякое бывает. И жизнь ваша из-за этого бывает коротка», — подумал я про себя, следуя за братком. Вышли из здания гостиницы во внутренний двор на небольшую стоянку. «Неплохо местная братва-то живет», — воскликнул грач, увидав стоящие машины братков. «Тут, конечно, были другие машины, аж 4 штуки, но попроще. Эти, видать, работников гостиницы, а вот черный 600-й и 2 черных Гелендвагена — точно братвы». Ухо на это только улыбнулся. — Гелики через меня Шун заказывал, — негромко произнес Туман. — Кабан, Шуна. — Ого! — кивнул, подтверждая Ухо. Из-за черных автомобилей тут же вышли двое крепких молодых парней и в знак приветствия кивнули нам, мы в ответ. — Здорово, пацаны! — обрадованно произнес Шун, когда мы вошли внутрь небольшого склада. — Здорово, бандиты! — также довольно произнес Слива. — Чил, с ним еще 5 крепышей. Кого-то я из них помню, видел раньше, кого-то нет. «Вон этот экземпляр!» — показал нам сидящего, привязанного к стулу касса лет 30, Чил, когда мы быстро обменялись рукопожатиями. Подходим к нему. Сразу видно, что чуваку крепко досталось, рожа разбита, на коленях кровь. Меня еще раз передернуло, как представил, как они ему сверла в колени загоняли. А вон и шуруповерт в одного из крепышей в руках. Он даже кровь со сверла не стер. Сидящий на стуле касс только злобно зыркнул на нас. «Зенки, спрячь!» Тут же завелся Туман. «Иначе я тебе их сейчас ножом достану». «Где эти уроды все?» «На заброшенные склады уехали», — ответил на него Шун. «Оставь его, Туман. Он все уже рассказал. Этих складов там полно. Когда стена была, там разное барахло хранили. Стену убрали, склады стали вывозить и потихоньку разбираться. Вот палот этот туда и дернул из дома, что вы штурмовали». «Найдем мы их там, на складах-то?» — с небольшой тревогой спросил грач. — Я припоминаю про склады. Да, их там действительно очень много. И они все разные, и куча подъездов к ним. — Найдут, — уверенно заявил Шун. — Мы же местные, как-никак. Я туда Цена, Фука и других пацанов отправил. Всю бригаду почти что. Все прочешут, но найдут, где они окопались. Дальше можно будет брать. — Насчет брать не спеши. Тут же остановил его Туман. — Пусть сами не лезут, нас ждут. Мы в доме уже вон с ними схлестнулись. — Сколько человек с палатом уехало? — Ты говорил, — ткнул связанного у касса Туман. — Кстати, как тебя зовут? — Талут, — выдавил из себя указ. — Все равно же убьете. — Скорее всего, да, — не стал отрицать Туман. — Но от твоей информации зависит, как ты умрешь. Быстро или долго и очень больно. — А если я жить хочу? — Ну, жить-то все хотят. С одной стороны, я понимал Тумана. Да и сам понимал, что указ не жилец точно. А с другой понимал и указа, жить-то хочется. А смерть вот она, рядом, в лице любого из нас. Братки вон стоят серьезные все. Этот с шуруповертом только ждет команды. Только слива с кирпичом что-то в сторонке шепчется. — Не убивайте! — неожиданно взмолился Лукас. — Я и так уже инвалид на всю оставшуюся жизнь. Этот мне колено и чашечки просверлил. Мы все тут же посмотрели на чувака с шуруповертом. Он даже не покраснел, маньяк какой-то. Да, я прикидываю, как ему сейчас больно, а он сидит, даже не стонет. — Слива, вкали ему обезболивающее, — сказал я. У Тумана и Шуна аж глаза на лоб полезли от удивления, но молчат. Слива тоже удивился, но также слова не сказал. Быстро вытащил из кармана небольшую аптечку и, достав парочку одноразовых уколов, вколол их Лукасу. Обезболивающее подействовало мгновенно. Вон видно, как Талут расслабился. — Есть еще вот такая, — показал на руке автодока кирпич, — полная. Отрицательно махнул головой и спросил. — А такие автодоки у нас стали очень популярны. Их, конечно, немного, но работают они продуктивно. Наш док в них свои лекарства еще вставляет. Так что на поле боя этим аптечкам цены нет. Приложил ее к телу в любом месте, и она уже сама быстро соображает, что нужно колоть. — Полегчало? — Да, благодарю. — Ответишь на наши вопросы? Поможем. Есть еще обезболивающие. — Спрашивайте. — окончательно расслабившись, сказал Талут. — Сколько бойцов спало там уехало на склад? — 12. Тут же ответил Лукас. — На какой, я не знаю. Знал бы, уже сказал. Кивает на свои колени. — Он сам. С ними Леонид и землянин второй, которого мы у вас встречали. — Повезло тебе, гаденыш. — Что тут крота сейчас нет, — зашипел на него Туман. — Он бы тебя сейчас живого наизнанку вывернул за пацанов. — Это ведь ты и наш экипаж убивал. Молчит, сидит. Понимает, что бесполезно оправдываться. — Землянин кто такой? — поспешил я задать вопрос, пока Туман не начал дальше расходиться. — Как вы говорите, он из спецназа, — ответил Талут, — который в доме остался, то же самое. — Из какого спецназа? — тут же спросил грач. — Не знаю. Слышал только, как он Палуту что-то про французский легион говорил. «Опаньки!» Тут же снова воскликнули мы почти разом. «Коллега Пьера?» — спросил Туман. «Походу!» — задумчиво кивнул Туман. «Еще один француз». «Он не француз», — сказал Талут. «Англичанин какой-то. Знает три языка». «Легионеры все очень хорошо образованы», — подтвердил грач. «Да, про это я тоже знал. И Пьер рассказывал». Французский легион же участвует в конфликтах по всей земле-матушке. И помимо военного дела при обучении, легионеры занимаются изучением и языков, и культур, и законов других стран. Этакие вундеркинды. Короче, тупых среди них точно нет. Образование там будь здоров. «Грач, срочно найди Пьера и сюда его», — резко сказал ему Туман. «Зачем он тут?» — обалдел я. «Еще не знаю». Так же, думая о своем, ответил Туман. «Но, думаю, пригодится». Пьер долго служил в легионе. Многих знает, может, и с этим сталкивался. Если этот землянин из французского легиона, то на земле на подхвате могут быть еще такие же. Потом я сильно сомневаюсь, что землянин при переходе сюда знал, что это билет в один конец. Смысл ему тут умирать? Он уже никуда не денется. И одно дело, когда ему об этом говорим мы, и другое, когда его коллега по легиону. Короче, давай, грач, звони дежурному в терминал Севоха. Пусть он дальше передает и ищет Пьера, и делает это максимально быстро. — Он, скорее всего, в речном у рифа, — неожиданно сказал кирпич. — Найдем, — уверенно сказал грач, доставая свой сотовый. Туман хотел что-то спросить еще, но тут у него зазвонил сотовый. — Генерал, — коротко сказал нам Туман. — Да, — секунд 10 он молчал, слушая собеседника. Потом... — Да, понял, указ около 30 лет, зовут Талут, шрам над левой бровью. Мы смотрим на Талута. Точно, генерал, этот его описывает. Шрам вон у него тоже есть. Я понял, благодарю. Да, все как договаривались, команда ушла. Ага, понял. Тут он захихикал. Конечно, передам. Закончил через несколько минут Туман и отключился. Ну вот видишь, дорогой ты наш. Зловеще улыбнулся Туман, посмотрев на Талута. Тебя уже даже менты местные знают. И мне описали, и всю шайку вашу тоже. Так что недолго вы под своим камнем сидели. Вылезли и вас тут же нашли. Шон, набери своим. Пусть 32-й и 36-й склады проверят. Только осторожно. Генерал сказал, что там раньше какая-то банда была. Банду взяли, помещение печатали. Но есть возможность того, что Палат на одном из этих складов. Один из тех, кого арестовали, из его банды недоделанных бандитов был. И это. От генерала вам привет. Не забывай там. Да понял я, понял. Тут же вздохнул Шон и взялся за свой сотовый. «Я так понимаю. Не забывай это за крышу ментам». «Ну, генерал, ну молодец, всех под себя подмял». «Алло, Фук!» — начал громко говорить по сотовому Шон и отошел в сторону. «Слушай меня внимательно». «Ну, а этот...» — Туман, ухмыльнувшись, вновь посмотрел на связанного Укаса. «Лишился своей крыши и почти всего своего бизнеса, когда Колун начал компромат мадам Ти сливать. Сынок этот четырех пальцев особо не лез в криминал, но это мы уже и так знаем. А тут в нем взыграли чувства. Набрал уродов таких вот, как этот», — вновь кивок на Укаса, «и стали думать, как отомстить. А тут выходы на наших ученых нашли, и земляне как вовремя появились. Верно же ведь?» Туман присел около Укаса на корточки. «Всех нас одним махом убрать захотели. Только банального убийства вам мало». «Да пошел ты!» — выпалил Талут. «Появились у нас из-за вас одни убытки, уроды, чтобы вы все сдохли». Ну да», — закивал Туман. «Мы и постоянно это слышим. Только почему-то на том свете быстрее оказываются те, кто нам этого желает». «Ладно», — Туман, крякнув, поднялся и потянулся. «Больше ничего интересного нам не скажет. Он ваш, пацаны». Туман повернулся и кивнул на Укаса бандитам. «Продолжим?» — раздался зловещий голос. «У тебя еще локти целые». И я тут же услышал, как включился шуруповерт. Укас мгновенно стал бледно-зеленым, а меня опять передернуло. «Погоди!» — остановил я этого маньяка шуруповертом. «Слива? Чё? Кроту позвони!» «Ну все, козлина!» — заржал кирпич. «Теперь ты точно будешь умирать долго и мучительно. Сейчас приедет старший поисковиков со своим напарником и спросят с тебя за пацанов, которых вы в пустыне убили. Они тебя на запчасти живого разберут». Укас стал еще бледнее и завопил. «Убейте! Убейте меня, уроды, чтобы вы все сдохли!» «Пусть орет!» — развернувшись и пойдя к выходу, сказал я. «Специально оскорбляет, чтобы его убили. Вы, крота, ждите. Знаете его?» «Знаем!» — кивнули бандюки. А этот шуруповерт, мне кажется, даже как-то расстроился. «Вот же родственничек мушкетеров наших!» Вышли на улицу. «Плохо!» — буркнул я, смотря на небо. «Что плохо?» — переспросил кирпич. «Иностранный спецназ плохо. Значит, это не русские продолжают исследования, и не американцы точно». «Почему не американцы?» «Маловероятно, что во французский легион поступил американец. У них своих хватает. Там и морские котики, и зеленые береты всякие. Вон у Тумана лучше спроси. Он тебе лекцию про них быстро прочитает». «Ага», — кивнул Слива. «Заодно и зубы может тебе пересчитать. Он америкашек, особенно различный спецназ, до зубовного скрежета ненавидит». Молчим, стоим. «Пошли пожрем, что ли?» — предложил Слива. «Крот через полчаса будет». «Ты же только ел!» — обалдел я. «Ой, ладно тебе!» — отмахнулся он от меня. «Кирпич, ты как на предмет пожрать?» «Я за». «Ладно, пошли!» — сдался я. «Я тоже!» — сбоку появился Туман. «Шон, пошли пожрем!» «Иду!» — крикнул он, отдавая последнее распоряжение своим браткам. В столовой нам мгновенно накрыли стол. Шон тем временем нас проинформировал. «Фуку все сказал. Где эти два склада? Не знают. В самом конце расположены. Сейчас пешком вокруг пройдут». — Предупредил, чтобы аккуратнее были? — спросил Туман. — Да, сказал, чтобы не лезли. Обнаружат их, сразу мне звонок. 15 толковых бойцов у меня тоже ждут команды. Их на захват и отправим, когда туда все приедем. Вот и вспомнились мне слова, что должен быть тот, кто будет нажимать на курок. Причем Шун это все сказал, как само собой разумеющееся. Не ошиблись мы в нем тогда. Парень действительно умный и толковый. — Пьера уже ищут, — сказал присоединившийся к нам грач. — Найдут и сразу сюда привезут. «Отлично. Много генералу-то башляешь?» — спросил я, когда мы уже сидели и уплетали второй завтрак. «Нормально. Он не один. Там и адвокаты, и прокуроры, и чиновников хватает. Все, как вы учили. Денег, конечно, уходит куча, но зато нас никто не трогает, хотя мы и не беспределим, просто ведем свой бизнес». «Ага, совсем честный бизнес», — засмеялся Туман. «Рэкет, крыша, проституция, убийство. Наверняка тоже есть и еще куча не совсем законных действий». «Ну, не без этого», — не стал отрицать Шун. «Короче, бандитская жизнь во всей красе», — резюмировал я, делая себе довольно-таки большой бутерброд из нарезки. «Поэтому вас и не трогают. Вы, главное, палку не перегибайте и не наглейте». «Да понятно, научились уже. Если бы жили как прежде, то уже давно бы в земле бы лежали. Правда, периодически появляются беспредельщики, те, для которых нет никаких авторитетов. И, как ты, Саша, говорил, живут одним днем, Хотят все и сразу. Молодняк, одним словом. Были у нас с ними уже конфликты. Мы их, конечно, либо сами положим, либо полицейским сдадим. Но и у нас потери, и к нам лишнее внимание от всех подряд. — Ну, такая уж у вас специфика вашего бизнеса, — ответил я. — Такие всегда были и будут. Не без этого. Пусть твои информаторы лучше работают. Тебе всегда нужно знать, как и чем дышат улицы. Я же тебе говорил, для каждой банды нужно гнездо. И тот, кому они могут слить товар, получить помощь и так далее. — Да, я помню. Небольшая пауза. Все усиленно работают челюстями. — Ми-6? — неожиданно спросил Туман. — Ох, не хотелось бы, — отвечаю я. — Если это те, то у нас крупные проблемы. Эти будут рыть до конца. И круче этой разведки только наш КГБ был. КГБ сейчас нет. Уровень английской разведки очень высок. Они на одном уровне с израильским Моссадом. Хотя в последнее время наш СВР тоже не лыком шито. — Это точно, — закивал грач. — Джеймс и Бонды недоделанные. Шон, непонимающе, уставился на нас. Сливы и кирпич хмыкнули. — Накопали, все-таки сволочи, — начал бубнить Туман. — Нужно обязательно второго землянина живьем взять. — Шон, че там твои так долго? — Сейчас вякну. С этими словами он достал свой сотовый, вышел из-за стола, махнул одному из официантов и показал на стол. Официант понятливо кивнул и исчез на кухне. — А вы, кстати, знаете, — решил я блеснуть знаниями, — что в британской секретной разведывательной службе два директора? — Как это? — удивленно спросил Туман. — Слива с кирпичом, он тоже на меня смотрит. — А вот так? Один директор для публики и административных вопросов, а второй — серый кардинал, засекреченный человек. Он и занимается разведкой, и кто он такой, не знают и большинство служащих этой разведки. — Хитро, — кивнул Слива. — Ага. И Ми-6 это, их, расположено почти в центре Лондона. А Лондон — довольно-таки старый город. Там различных подземных пустот выше крыши. Он как швейцарский сыр. Подвалы, проходы, канализация. Уж насколько Москва — старый город, но в Лондоне гораздо больше нарыто. И если это действительно англичане, то установка может быть под землей. Хрен мы ее там найдем, где. — Погоди, Саш, — нахмурился Туман, — не нагоняй жути. — Ну, говорит чувак на английском, русском и французском. Не факт, что он англичанин или француз. То, что он служил во французском легионе, тоже ни о чем не говорит. Может, наемник какой? — Может быть, — снова кивнул я, — может быть. — Второй обязательно, обязательно нужен нам живым, — произнес кирпич. Вернулся Шун. — Есть хорошая новость и плохая, — выпалил он, садясь к нам за стол. — Давай с хорошей, — сказал Туман. Нашли палатой компанию, 32-й склад. Подсмотреть умудрились. Мужик какой-то в белом халате с аппаратурой возится, и охрана вокруг. А плохая. Только что в соседний ангар прибыла группа одних хренов. — Каких хренов? — удивился Туман. — Конкурентов наших, — сморщился Шун. 16 или 17 человек, все вооружены. На 5 машинах и грузовике. Мои бойцы и бойцы палаты срисовали еще на подъезде. Все затаились. Если те из соседнего ангара обнаружат палата, будет бой. — По-любому, — ухмыльнулся кирпич. — Так пусть и положат друг друга. Нам же проще. — Нам землянин живой нужен, — ответил Туман. — И желательно Леонид тоже живым, — добавил я. — Нужно узнать, что он передал землянам, какую гадость нам от них ждать в следующий раз. — Договориться с теми никак нельзя? — спросил я у Шуна. — Ты же в авторитете тут как-никак. — Исключено, — вздохнул Шун. — Фук узнал их, это банда Латоса. У них с ними давно терки. — Серьезные ребята? — тут же спросил Туман. — За себя постоять могут. Они и с другими группировками тоже воевали. Сначала стреляют, потом спрашивают, кто вы. — Твою мать! Не хватало нам еще с теми сцепиться. — Ага, — улыбнулся Шун. — Люди палаты их, кажись, тоже узнали и так же притихли. И свалить они оттуда уже не могут. Дорога идет прямо мимо ангара, в котором Латос расположился. Тут у Шуна зазвонил сотовый. Он тут же на него ответил. — Да, понял, ага. Прямо у нас на глазах лицо Шуна мрачнело. Новости, видать, были не очень хорошие. — Понял. Сидите, как мыши, даже не дышите, и всем скажи. Отключившись, он выдержал небольшую паузу и сказал. — Еще 2 машины к Латосу приехали. Походу, ребятки там гулять собрались, столы накрывают. — Ну, охренеть теперь. — Еще веселее, — умыкнул Слива. — Напьются, вызовут девок. Пойдут шариться по круге, нарвутся на палата, — сказал я. — Так и будет, — согласился и Туман, и пацаны. — Ну и что делать будем? — спросил Шум. — Пальба точно будет. Я могу своих человек 50 собрать. «Опыта у твоих мало», — тут же ответил Туман, барабаня пальцами по столу. «Тут профи нужны. Одну банду блокировать, вторую брать, и все сходу». «Сами не справимся», — подтвердил Грач. Туман наморщил лоб, подумал секунд пять и сказал. «Значит так, Грач, звони местному дежурному. Группу быстрого реагирования сюда?» «Да». «Бля, как я-то про нее забыл». Так как кто-то из нас постоянно влипает в различные крупные и не очень неприятности в разных мирах, то совсем недавно Туман и Грач организовали в нашем институте довольно-таки большую группу быстрого реагирования. У них техника, платформы, вооружение более чем, и группа немаленькая. Там что-то около двух десятков бойцов постоянно дежурит. Но пацаны все обстреляны. Местные бандиты им на один зубок. Да в большинстве своем они сидят и ничего не делают. Но когда нужны, пожалуйста, вот тебе помощь, ворота рядом. — Сколько их там сегодня? — спросил Туман. — 22 бойца. Плащ, там мага на своем грузовике дежурит, его смена. 3 коробочки, платформа есть, пауки и роботы. Если пошукать еще быстро, человек 10 сможем найти. — Плащ и коробочки сюда, — начал отдавать распоряжение Туман. — Роботы, пауки и платформы отставить. Короче, всех, кого там найдут, за время сборов группы, сюда. — Понял, сделаем, — ответил Грач. И снова, достав свой сотовый, начал набирать номер. — Ты чё тут войсковую операцию собрался проводить? — обалдел я. — Да мы потом хрен от генерала твоего отмажемся. Ему нужно будет пару эшелонов с тачками подгонять. — А какие у тебя предложения? — зло посмотрел на меня Туман. — В одном ангаре 10 бойцов, в другом где-то 25. И те вооружены до зубов. Через час эти 25 будут уже бухие, значит, более смелые и опасные. «Пошлем туда его бойцов», — Туман ткнул пальцем в Шуна. «Они там большинство и останутся в виде трупов. Сам знаешь, какие они вояки. Без обид, Шун, но это так и есть. Собор наш уже получил сегодня и уехал зализывать раны. Остаются только наши пацаны и техника». «Млять, Туман прав». «Ох и пальбы будет», — покачал я головой. «Никто сдаваться не будет». «И не надо», — фыркнул Туман. «Шун, давай звони своим. Пусть сюда кто-нибудь быстро едет и рисует, как там что расположено».